дальнюю даль манит песня с рассветом. И уж не жаль забыть прошлое где-то россыпью нот, изливая мечты, чтобы вновь улыбнулась мне ты. Ты лети, как будто птица, вольной мысли колесница, поиграй, не умолкая, до тоски не зная. Ты беги веселой речкой через секунды в бесконечность, и неси, неси меня далекие края. Ветер степной растревожит вдруг струны, и мир большой станет ярким и чудным. Пусть рифмы льются из наших сердец, изливая свой радостный свет. Ты лети, как будто птица, вольной мысли колесница, поиграй, не умолкая, до тоски не зная. Ты беги веселой речкой через секунды в бесконечность, и неси, неси меня далекие края. Просто лететь, ни на что не взирая, и не жалеть, что-то там покидая. Мир для нас двери лучами открыл и золотою зарею омыл. Ты лети, как будто птица, вольной мысли колесница, поиграй, не умолкая, до тоски не зная. Ты беги веселой речкой через секунды в бесконечность, и неси, неси меня далекие края. Ты лети, как будто